Глава пятая. На службе правопорядка. «Что, вот так вот просто взяли и отпустили? Да быть того не может, босс!» Лок, уже где-то раздобывший широкие не по размеру штаны, явно доставшиеся ему от какого-то заключенного, потянул бечевку, продетую в хлястики, и недоверчиво на меня уставился. Мы уже прошли пару кварталов по дневной, полной людей и нелюдей столицы, стараясь не выходить на широкие тракты, проныривая по переулкам и узким улочкам. Благо, что мои друзья успели немного изучить столицу, пока я находился в больнице после злополучных дуэлей и последующего боя со светляками. Да и Оливер, с лица которого не сходило удивленное выражение, в столице уже пару раз был и немного в ней ориентировался. Думаю, не просто так, пристально посмотрел на меня Гар. Глефу ему так и не вернули, как не вернули сабли и Элине. Улики, видите ли. Черт с ними, купим новые. Вампирша за все время, пока мы шли от управления столичной охранки, не произнесла ни слова, шла понурившись и опустив голову, и старалась не встречаться со мной глазами. «Не так ли, мастер? Чего они от вас потребовали?» Элина при словах демонов скинула голову, и в ее глазах я увидел отчаяние. «Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор, милорд», — негромко произнес птичка. «Но если задета честь дворянина, то я обязан, как ваш друг». «Успокойтесь, друг мой», — улыбнулся я. «Честь — это хорошее слово, но каждый понимает его по-своему. У местной золотой молодежи она своя, у вас своя. А многие вообще давно забыли, что это такое». «Но я точно знаю, что не стану перекладывать свои проблемы на чужие плечи. Вы мне ничего не должны». «Но вы же меня спасли и вылечили мою ногу», — выпалил птичка, и на нас обернулось несколько прохожих. «Мне все рассказали ваши товарищи, и теперь я могу нормально ходить. Ни один дор не брался за излечение». «Мне повредили ногу во время нападения светлых, когда я был ребенком. Отец предлагал огромные деньги магам жизни, но даже они ничего не смогли сделать, говоря, что это последствия магии светляков. А теперь? Теперь вы говорите, что я вам ничего не должен. Да как вы можете? Клан Птички всегда отдает свои долги. И будь я проклят, если я не отплачу вам той же монетой». «Хорошо», — сдался я. «Другой бы радовался, что вылечили бесплатно, а этот — точно птичка, точнее, белая ворона. Настолько разительным был контраст с детьми столичного высшего общества. Милорд Птичка, я принимаю ваш долг, и...» Я поднял глаза к небу, обдумывая, что бы мне содрать с парня за услуги. Оливер замер, глядя на меня широко раскрытыми, да нельзя серьезными глазами. «С вас жареное мясо, много, и пиво. И сейчас я серьезен, как никогда, дружище, потому как если я сейчас чего-нибудь не съем, то просто умру в страшных муках». Желудок мой в этот момент, в подтверждение моих слов, вывел настолько громкую и жалобную руладу, что улыбнулась даже Элина. «Все. В меня не вместится ни крошки». Я сыто рыгнул и откинулся на спинку стоящего в углу заведения диванчика, не забыв, впрочем, прихватить кружку со светлым элем, в которой оставалась еще половина. Весьма неплохой эль. Кстати, чем-то напоминает датское нефильтрованное пиво «Карлсберг». И даже не разбавленное, видимо, человеку налили из отдельной бочки. «Хорошо». Организм радостно со мной согласился, находясь практически в состоянии эйфории. Птичка сдержал свое слово. Мяса было много, разного, жареного, печеного на угольях, копченого, переложенное душистыми травами и посыпанное специями. Я хватал истекающие соком куски и запихивал их в рот, практически не жуя. Последний раз я чувствовал подобный голод в больничке школы везунчиков, после того, как... стоп. Неужели опять? Неужели опять я начал накапливать магию, которая может рвануть в любой момент? Но голос ведь сказал, что магия пустоты мне уже не подвластна. Да я и на своей шкуре испытал, что такое, когда в тебя попадает заклятие из арсенала магии огня. Бррр, гадость какая. Я в панике заглянул внутрь себя. Нет, все в порядке. Магия циркулирует по телу свободно. Никакого напряжения сил я не ощущал. Интересно. Теперь я четко видел текущие внутри меня разноцветные ленты магии. Они переплетались между собой, образовывая странные фигуры, и это выглядело завораживающе. А что если... Я потянул на себя красную ленту, ощущая исходящий от нее жар. Магия огня, понятно. Довольно удобно и не перепутаешь в пылу драки. «Эй, босс! Вы чего?» Раздался рядом со мной перепуганный голос Локка. «А?» Я вынырнул в реальный мир с недоумением, наблюдая, как мои друзья вжались в угол, возле которого стоял наш столик. Остальных посетителей тоже как-то резко поубавилось. Только из-за барной стойки выглядывали испуганные глаза трактирщика, Горга. «Что это с ними?» «Ух ты ж, черт!» Вокруг меня бушевал раскаленный вихрь, окутывая тело, как развивающийся на ветру плащ. Только вот никакого ветра в трактире не было. Удивительно, но я ничего не поджег. Пламя мягкими волнами обтекало меня со всех сторон, не нанося никакого вреда. Вот это да! «Босс, уберите это, пожалуйста». Лок осторожно подвинулся к краю диванчика, собираясь, похоже, в случае чего дать дёру. «Да, мастер», — настороженно сказал Гар. «Вы так всех посетителей распугаете, и нас здесь больше не будут обслуживать. И верните свои глаза, а то на эти смотреть страшно». «Чего? Что не так с моими глазами?» Я поднялся на ноги и увидел свое отражение в большом зеркале, висевшем за барной стойкой. «Да уж, если такое чучело ночью внезапно увидишь, то и заикой недолго остаться. Неестественно бледная кожа, колыхающийся огненный плащ и горящие кровавым адским огнем глаза без зрачков, белков и радужной оболочки. Теперь понятно, почему друзья от меня шарахнулись. Кажется, не испугался один птичка. Он смотрел на меня скорее с восхищением и любопытством, чем со страхом. Простите, я тут немного задумался. Я убрал пламя, с удовлетворением наблюдая, что оно послушно втянулось в тело. Глаза, судя по отражению в зеркале, тоже стали прежними. «Вы бы предупреждали в следующий раз, повелитель?» — облегченно выдохнула Элина. «А то каждый раз что-нибудь случается. Как недавно, когда вы стенку Академии снесли». «Извините, извините», — крикнул я бармену, уже выползшему из-под стойки бара и хмуро разглядывающего нашу компанию. «Больше этого не повторится». Бармен что-то буркнул, но предъявлять претензий не стал. Видимо, маги в его заведение заходят не в первый раз, а уж маги-студенты, посещающие его трактир, это наверняка та еще головная боль. «Босс, так что там было?» — придвинулся ко мне Лок. «Чего от тебя хотел тот хмырь? Ты же так и не сказал ничего толком. Как дорвался до мяса, то вообще вокруг себя ничего не видел и не слышал. Даже нам, бедным, голодным и несчастным, ничего не оставил». Оборотень с печальной миной на лице поднял двумя пальцами с объемного блюда обгрызанную большую кость. «Слушайте его больше, повелитель!» — фыркнула Элли, пихнув кошака в бок локтем. «Он сожрал не меньше вашего. Проглот!» «Эй, у меня молодой растущий организм, не остался в долгу оборотень, и он требует питания». «Да, тебя проще убить, чем прокормить, кошак-переросток». Оливер-птичка, скромно сидевший с краю, ошарашенно переводил глаза с меня на Торка и вампиршу. «Так, тихо!» — прикрикнул Гар, и перепалка смолкла. «Дайте мастеру сказать». «Ведь это и нас напрямую касается. Я ведь прав, мастер?» «Да, ты правильно все понял», — кивнул я демону. «В общем, дело в следующем. Не знаю, какие именно цели они преследуют, но...» «Вы не поверите, но мне предложили работу. Вернее, нам всем. В одном из подразделений охранного приказа. Точнее, не предложили, а поставили перед фактом». «Чего?» — отвалил челюсть Лок. «Работать на охранку? Нам? Низшим?» «Ага», — подтвердил я, с удовольствием глядя на то, как округляются глаза друзей. «Обещают выдать форму, платить зарплату и вообще поставить на полное довольствие. Как вам такой расклад?» Непосредственный кошак выдал вслух непечатную тираду. «Вот и я так думаю», — согласился я с оборотнем. «Но, сам понимаешь, другого выбора мне не оставили. Я, конечно, поторговался, но Бишоп — крученый хрен. Его просто так за яйца не возьмешь. Но главного я добился. С нас сняты все обвинения. И к Элине у охранки нет никаких претензий». На этот раз непечатно выразился уже Гар. «В чем дело, дружище?» — повернулся я к демону. «Все же в порядке. Мы на свободе. Обвинение в убийстве снято. Да еще и работу предложили. Что не так?» «Все не так, мастер». Демон сжал пальцы, в которых крутил тяжелую трехзубую вилку, и та со звоном переломилась. «Охранный приказ никогда не делает что-то просто так. Значит, в чем-то есть подвох, который мы просмотрели. Я думаю, что вас хотят использовать в темную, мастер. Они бы никогда не пошли на такие уступки, если бы им от вас ничего не было нужно». «Я знаю, но какой у меня был выбор? Сдать вас, наплевать на судьбу Элины? Ты этого хотел?» «Простите, мастер», — опустил глаза Гар. «Но я, как ваш телохранитель, должен прежде всего заботиться о вашей безопасности». «В гробу я видал эту безопасность, если ради нее должны страдать мои друзья. Я думал, ты уже достаточно меня узнал за время нашего знакомства, Гар, не равняя меня с остальными аристократами. Извини, Оливер», — повернулся я к притихшему птичке. «К тебе это не относится. Как раз ты единственный нормальный аристократ из всех, кого я встречал. Кстати, к тебе у охранки тоже нет никаких претензий. Можешь возвращаться к учебе. Извини, что втянул тебя во все это». «Вы что, хотите от меня избавиться? Да?» — запальчиво выкрикнул Оливер, вскочив на ноги. «Друзья так не поступают. Так нельзя. Думаете, что после того, через что мы прошли, меня просто можно похлопать по плечу и отправить к папочке? После того, как вы меня спасли и вылечили мне ногу? Да ни за что!» Я с удивлением смотрел на сжавшего кулаки и раздувающего ноздри маленького птичку. Гар, Элли и Лок тоже молча переглянулись, а потом все вместе с укоризной уставились на меня. «Что? Я просто не хочу втягивать его в новые неприятности, только и всего. А они последуют, сами ведь понимаете». «Хм, мастер», — кашлянул Гар. «Кажется, это вы кое-что не понимаете. Оливер из горного клана. Они всегда стояли особняком, и у них свои законы. Один раз данное слово — это непреложная клятва на всю жизнь. Если надо, то по зову поднимется весь клан. А это, я вам скажу, сила. Вы же не хотите унизить Оливера и его клан? Горцы ребята гордые». Черт, опять я ляпнул, не подумав. Все-таки знания об этом мире мне катастрофически не хватает. «Прости, Оливер, я был неправ», — примирительно начал я. «Разумеется, ты мой друг и всегда им будешь, но...» «Я пойду с вами», — как о чем-то давно решенном заявил Рыжий, скрестив руки на груди. «Куда?» — не понял я. «Работать на охранный приказ?» «А что?» — выдвинул вперед челюсть птичка. «Думаете, не возьмут?» «Ну, — смешался я. То, что рыжего мальчишку охранка с руками и ногами оторвет, я даже не сомневался. Боец из парня годный, во время прорыва светлых тварей он это доказал. Только вот, понимаешь, мы уже сработанная четверка. Каждый знает свои обязанности и свое место в бою. Нас этому учили в школе везунчиков. Меня тоже учили драться. Я умею. На глаза парня навернулись слезы горечи и отчаяния. Черт, что же с ним делать? И обидеть не хочется, и втравливать мальчишку в неприятности тоже. «Мастер», — демон примирительно положил ладонь на плечо птички, — «возьмите мальчишку, а мы его подготовим, пока вы учиться будете. Тем более, что со светляками ему уже приходилось драться не раз. Гонять будем так, что наставник Рунс позавидует». «А прикрытие с воздуха нам очень не помешает, и есть у меня такое предчувствие». Я вспомнил, как при навале светлых молния Оливера разорвала на куски двух летунов, и подумал, что здравое зерно в этом есть. «Милорд Нолти», — раздался позади меня строгий голос, — «прошу проследовать за мной». Я развернулся, увидев стоявшего за моей спиной человека в строгой черной форме, с шевроном охранного приказа на рукаве. Я не разбираюсь в знаках отличия охранки, но похоже, что передо мной стоял офицер. «Распоряжение командира подразделения явиться вам и вашим подчиненным в расположение для получения вводных инструкций». Четко доложил офицер, протянув мне запечатанный свиток со свисающей на шнуре печатью. Я взял свиток, настороженно глядя на офицера. Военная выправка стоит, как кол проглотил. Отставник? Похоже на то, да и по возрасту подходит. Бишоп, я смотрю, не любит зря тратить время, решил сразу взять нас в оборот. Приставил ко мне слежку? Похоже на то. «Что ж, посмотрим». Я сломал сургучную печать и развернул свиток. «Район Висельников. Где это?» Шепотом спросил я Оливера, пока мы быстрым шагом шли за идущим впереди офицером охранки. «Веселенькое название». Никакого транспорта нам, судя по всему, не полагалось. Чинами не вышли. Или бишоп решил сразу поставить меня на место. Приземлить, так сказать. Он что, действительно думает, что для меня проблема отмахать пешком несколько километров? Или что я уже настолько набрался спеси, что передвижение на своих двоих доставит мне невыносимое моральное страдание? Не похоже. Старший мастер-дознаватель мог быть кем угодно, но дураком он точно не был. На меня в его папочке наверняка имеется множество листков бумаги, исписанных убористым почерком, и мою подноготную он точно изучил. Подозреваю, что и специалисты, могущие составить психологический портрет, в его ведомстве имеются. Не следует думать, что если этот мир не знает электричества, интернета и полетов в космос, то он примитивен. Это совсем не так. Умные люди, а в этом мире еще и умные нелюди, существовали во все времена. Да, я уже не пешка первой линии, которую можно разменять при удобном случае, но и в серьезные фигуры я еще не выбился. Впрочем, даже пешка при удаче может стать королевской. Вопрос только в том, сколько той удачи мне отмерено. «Плохой район, милорд, то есть Ксандр. Сам я там не был, но отец меня предупреждал, чтобы я не вздумал туда соваться». Поморщился птичка, как ни в чем не бывало, идущий рядом. Непробиваемый парень. Если уж что вбил себе в голову, то выбить это оттуда вряд ли возможно даже кувалдой. Сказал, что пойдет с нами, и пошел. Характер у рыжего был, похоже, еще тот, под стать всей нашей компашке. «Криминал?» «Что?» — не понял меня Оливер. «Почему он плохой?» — поправился я. «Пока что, судя по полученному нами опыту, самый плохой район столицы — это Золотой квартал. Именно там мы получили больше, чем смогли унести. Банды, торговцы краденым, держатели подпольных борделей и игровых домов. распространители зеленой пыли», — начал перечислять Оливер. «Подпольные торговцы запрещенными артефактами, сектанты, почитающие старых богов. В общем, весь сброд. Там свои негласные короли, и охранка туда после заката даже нос сунуть боится. Ночная лига уже много лет портит жизнь простым людям. Это аристократам из круга высших плевать. Они все в золотом квартале обитают. А туда эта шваль не суется». Я вопросительно взглянул на шедшего по правую руку Гара. Тот утвердительно кивнул. «Да, понятно. Нет, я подозревал, что Бишоп подложит мне свинью, но чего он пытается добиться, направляя нас в самый криминальный район города, в котором даже охранный приказ по ночам не имеет никакой власти? Попытка взбаламутить болото, бросив в трясину камень? Только вместо камня я и мои друзья. И потом попытаться половить рыбку в мутной воде. Вполне в духе Бишопа. Похоже, Гар тоже думал примерно в этом направлении, так как мрачнел все больше и больше. Лок и Элли тоже напряглись, пододвинувшись поближе, по привычке взяв меня в треугольник. Да и обстановка вокруг разительно изменилась. Если в золотом квартале, через который мы шли, были сплошь роскошные дома, идеально выложенные плиткой мостовые с проезжающими шикарными экипажами, то здесь выбитые булыжники из мостовой, покосившиеся ограды, валяющийся мусор. Но встречались и богатые дома, видимо, принадлежащие местной криминальной элите. Да и людей здесь практически не было. Навстречу попадались горги, дварфы, гоблины, представители других рас, населяющих империю. Но и те старались свернуть в проулок или перейти на другую сторону дороги, как только замечали нас. Вернее, идущего впереди офицера. Судя по всему, его здесь хорошо знали. Местный участковый. «Пришли». Офицер остановился у неприметного серого здания, почему-то напомнившего мне наш районный РОВД. Только вместо патрульных автомобилей возле мощной железной ограды стояли глухие повозки, запряженные ездовыми ящерами. А так, те же решетки на окнах, железная дверь с тускло горящим над ней магическим светильником. Да и форма на сотрудниках, входящих и выходящих из дверей, чем-то напоминала старую форму наших ППСников. Только она была черной, без лампасов на брюках. А вместо фуражки — широкополая шляпа, по крою напоминающая американский Стетсон. Да и вооружены сотрудники местных правоохранительных органов были точно не пистолетами Макарова и резиновыми дубинками. На их поясах висели короткие жезлы, и я даже издали почувствовал свернутую в них магию. А самое интересное было то, что, судя по всему, в этом отделе людьми были только начальник и его заместитель. Все остальные были нелюдьми. Большинство были горгами, мощными ребятами, по виду способными ударом кулака проломить кирпичную стену. Но было и несколько гоблинов, стоявших рядом с ездовыми ящерами. И даже один дроу, только что вышедший из двери. При нашем приближении служивые бросили свои дела и вытянулись по стойке смирно, гулко стукнув кулаком в область сердца по коротким, начищенным до зеркального блеска кирасам, видимо, выполнявшим роль бронежилетов. И кирасы эти, судя по всему, тоже были с начинкой, судя по магическому фону, исходящему от них. Странно, раньше я так быстро не определял, есть ли в каком-то предмете магия. Новые способности? Или старые обострились? «Вольно, бойцы!» Офицер также прикоснулся сжатым кулаком к груди, отвечая на приветствие. «Командир, у себя?» «Да, капитан», — ответил дроу со старым шрамом на левой щеке, выделяющимся на темной коже. «Он вас ждет». «Спасибо, Дарс», — кивнул капитан. «Новости есть?» «Ждем сообщения от осведомителя», — дроу бросил на нас настороженный взгляд. «Он вот-вот должен появиться. Это наши новые сотрудники, сержант. Позже познакомитесь. Я только представлю их майору и сразу вернусь. На всякий случай выдай своим парням усиленный боекомплект. Что-то у меня предчувствие нехорошее. Слушаюсь, капитан. Четко кивнул Дроу, еще раз окинув нас взглядом, в котором дружелюбие не прибавилось ни на грош. Капитан потянул на себя тяжелую входную дверь, оглянувшись на нашу компанию. «Все за мной! Майор Брин не любит ждать!» Рейд. «О, так это и есть тот самый милорд Нолти! Как же, наслышаны! Господин Бишоп весьма вас рекомендовал, весьма! Но вы присаживайтесь, юноша, нам есть о чем поговорить!» «Бишоп рекомендовал меня?» «Ну да, конечно». Я с недоумением рассматривал начальника местного отделения охранки и обстановку кабинета, стараясь, чтобы мое вытянувшееся лицо не слишком бросалось в глаза. Разница между ним и подтянутым капитаном была просто разительной. Передо мной в шикарном кожаном кресле развалился лысый, одышливый толстяк. Поперек себя шире. С неприятной жабьей физиономией, с тройным подбородком, сейчас украшенной фальшивой улыбочкой. Кабинет майора был шикарен. Разница с простым, я бы даже сказал, спартанским кабинетом Бишопа была просто феноменальной. Такую роскошь я бы мог представить в каком-нибудь музее или апартаментах какого-либо олигарха. Но чтобы здесь, в задрипанном, с облупленными стенами отделении охранки... Толстенный мягкий ковер, шикарная мебель, отделанная золотом и инкрустацией светильники на потолке и стенах. Да, неплохо, похоже, живут начальники отделений столичной жандармерии, пусть и отделение это находится в самом неблагополучном районе Таруна. Если у него такой кабинет, то какой же у него дом? Этот жердяй наверняка живет в золотом квартале. Денег у него явно куры не клюют. «Ульберих, можешь быть свободен», — небрежно махнул пухлой рукой майор. Колец и перстней, запечатанный в драгоценных камнях магии, аж сиявших в ментале, на коротких толстых пальцах начальника отделения охранного приказа было хоть отбавляй. Да и одет он был явно не по форме. Расстегнутая короткая куртка с узкими рукавами, кажется, в средние века похожая называлась «пурпуэн», была украшена множеством золотых пуговиц. Шелковая рубашка тоже была расстегнута до груди, демонстрируя толстенную золотую же цепь с каким-то медальоном, сплошь усыпанным драгоценными камнями. И от медальона тоже фанило магией. Только на свою силу начальник местного РОВД явно не рассчитывал. «Этих», — майор презрительно оглядел моих телохранителей и скромно стоявшего возле стены Оливера, «оформи и проведи инструктаж. Все как положено, не мне тебя учить. Давай, давай, в темпе, у меня сейчас нет на это времени». Гар, Лок и Элина, разумеется, даже не пошевелились, ожидая моих распоряжений. Я оглянулся и утвердительно кивнул. «Послушаем, что хочет от меня эта скользкая жаба». Дверь за моей спиной беззвучно закрылась, и я остался один на один с этим Боровым, пристально глядящим на меня заплывшими жиром маленькими глазками. «Ах, простите, что заставил вас проделать весь этот путь до моего скромного отделения пешком», вновь растянул тонкие губы в улыбке майор. «Хотя... какой он к черту майор? Звание, да, такое же, как и у военных, но сущность была прямо противоположной. Настоящим майором был наставник Рунс. Пусть и с большими тараканами в голове и любитель заложить за воротник, но только он в моем представлении соответствовал званию майора. А не этот жирный, расфранченный Боров, которому явно что-то было от меня нужно». Все патрульные экипажи были на маршрутах, а мой личный транспорт сейчас в ремонте. Дороги, знаете ли, не ремонтируют. Я уже и докладные в дорожное ведомство писал. Не хотят работать мерзавцы такие. Залился соловьем майор, продолжая сверлить меня взглядом. Надеюсь, вы меня за это простите. Не извольте беспокоиться, господин майор, принял я игру толстяка. Мне не мешало слегка размяться после плотного обеда. Доры говорят, что движение — это жизнь. Что вы говорите? Ну надо же! Надо темные боги с ними. Давайте поговорим о делах. Приклеенная улыбочка сползла с лица майора, и я понял, что ошибся. Несмотря на внешность жирной безобидной жабы, таким он не являлся. Передо мной сидел хищник, любящий надеть маску. Тот самый волк в овечьей шкуре. И в этом он очень походил на уже знакомого мне первого советника Бергиса. Вернее, уже бывшего первого советника. «Прежде всего, позвольте представиться. Меня зовут Игнарус Брин, или майор Брин. Я командир отделения охранного приказа. Полковник Бишоп рекомендовал вас как весьма способного мага и офицера, прошедшего через битвы с тварями светлых. И для нас огромная честь принять в свои ряды наследника самого Аргиса Нолти. Ваш отец, без сомнения, великий человек». «Полковник Бишоп? Ну надо же! Неплохо взлетел этот дроу. Звание его я до этого момента не знал. Ну, а тут, похоже, все ясно. Эта жаба хочет через меня подобраться к отцу. Тут не надо быть семи пядей во лбу. Знакомая схемка, одинаково хорошо работающая во всех мирах. Сам Брин к высшей аристократии не принадлежал. Никто из дворян круга высших на такую должность не согласился бы». «Весьма рад знакомству, милорд Брин», — кивнул я. «Кланяться этой жабе я точно не собирался. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Ведь я, насколько понял, перехожу под ваше командование». «Да какие обязанности?» — замахал руками майор. «Оставьте эти мелочи для низших, это их работа. Еще не хватало наследнику одного из самых уважаемых родов империи лезть во всю эту грязь. Будете приходить после занятий, отмечаться в журнале для отчета. И делайте, что хотите. Здесь, конечно, не золотой квартал, но приличное заведение и у нас имеются», — игриво подмигнул мне Брин. «А если у вас не хватит денег на развлечения, то я с удовольствием одолжу вам любую сумму. Молодежь в вашем возрасте должна развлекаться. Эх, помню во времена моей молодости», — пустился в пространные воспоминания жиртрест. Я перестал его слушать на второй минуте. Все было кристально ясно. «Нет денег. Не вопрос. Дадим. Азартные игры, рестораны, красотки на любой вкус. Ныряй поглубже в разврат и разгульный образ жизни, сынок. А когда войдешь во вкус и однажды не сможешь отдать должок, то этим уже можно зацепить почти всесильного отца, второго человека в империи. Не в этом ли состоял настоящий план Бишопа? Но мог ли он вести самостоятельную игру? Бишоп — очень странная фигура на шахматной доске, значение и влияние которой я до сих пор не понимал. Он вышел сухим из воды после того, как с моей помощью раскрыли заговор против императора. Более того, похоже, стал еще влиятельнее. Ведь именно он тогда был с отцом во время допроса. «А мои друзья?» — прервал я разговорившегося майора. «Как быть с ними?» «Вы о том парнишке из клана Птички?» — тут же спросил толстяк, расплывшийся в кресле, как мешок с жиром. «Если он захочет, то мы с удовольствием возьмем его на службу. Нештатным сотрудником, разумеется. Ведь он еще первокурсник, только поступил в академию и не подходит по возрасту. Но он может приходить вместе с вами, если хотите. Заодно и опыта наберется. Перспективная молодежь нам очень нужна. У нас вечная нехватка кадров». «Интересно, откуда он знает про Оливера, да еще и такие подробности? Ведь он видел его только мельком. Похоже, в столе у Брины лежит очень похожая папочка, причем не только на меня, но и на всех моих друзей». «Господин майор!» Дверь широко раскрылась, и в проеме возник капитан. «Наш информатор сообщил, что контрабандисты с большой партией зеленой пыли ожидают крупного покупателя в казино «Золотая карта». «Почему я узнаю об этом только сейчас?» — нахмурился майор, злобно глянув на вытянувшегося по стойке смирно капитана. «Стукач смог сообщить только сейчас, а у нас слишком мало сил, чтобы накрыть всех разом. По словам информатора, там четверо людей, магов прикрытия, и около 30 бойцов из низших. Каковы будут ваши распоряжения?» Брин прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, засверкав перстнями на пальцах, которыми он постукивал по кожаной обивке подлокотников. «Так вот и возьми новеньких, Ульберих. Заодно и проверишь, на что они способны». Я вскочил на ноги. «Нет-нет, вам, милорд Нолти, не следует беспокоиться. Пусть этим занимается Ульберих и его группа чернушек. Они наверняка справятся». «Ведь ты справишься, Ульберих?» — с нажимом спросил Брин, вперив в капитана тяжелый взгляд. «Он собирается бросить против магов людей и кучи бандитов сотрудников отделения, вооруженных жезлами со слабыми заклинаниями, и отправить туда моих друзей, у которых даже оружия нет. Он в своем уме?» «Боюсь, что у нас недостаточно сил», — с закаменевшим лицом начал капитан. «Могут быть потери среди личного состава». «Меня не волнует ваше оправдание, капитан», — рявкнул Брин. «Выполнять? По завершении операции предоставите подробный доклад. А низшее мясо, в случае чего, наберете и другое. Невелика потеря. Все, свободны». Я шагнул к двери. «А вы куда, Ксандр?» — удивился майор. «Вы наверняка знаете обо мне больше, чем говорите, господин Брин. Я даже не стал поворачиваться к этой жабе. И вам наверняка сообщили, что я не бросаю своих друзей. Я иду с ними. К тому же господину капитану явно не помешает магическая поддержка, а я уж, поверьте, кое на что способен. Или полковник Бишоп сообщил вам не всю информацию? Пойдемте, господин капитан, у нас мало времени». В спину мне донеслось разъяренное шипение, но я уже вышел из кабинета, не обращая на него никакого внимания. Мне предстоял бой, и нужно было подготовиться. «Мы как следует и не познакомились, милорд Нолти. Меня зовут Магнус Ульберих», — протянул мне руку капитан. Ладонь у него была жесткая. «И вы правы, я от помощи не откажусь. Вы ведь служили, я прав?» «Лейтенантский патент после школы везунчиков. Но и вы служили, не так ли?» «Верно. Вышел в отставку год назад. Но давайте отложим разговор на потом. У нас в самом деле мало времени». «А куда мы идем, господин капитан?» Мы углубились в здание, пройдя по длинному коридору с облупленными, давно не крашенными стенами. И сейчас, спускаясь по лестнице, в подвальное помещение. «В оружейку? Ваши слуги уже там. Как и рыжий мальчишка. Он тоже ваш слуга?» «Нет, что вы, капитан. Оливер Птичка мой друг, а не слуга. И он студент академии». «Птичка? Горец. А, тогда понятно. Скажите своему другу, чтобы не лез в пекло. Ваши слуги тоже останутся на подхвате. Я не знаю, чему и как вас учили, но это моя операция, и неподготовленные сотрудники в бой не пойдут». «Разумеется, господин капитан», — согласился я. «Полицейская операция отличается от военной. Специфика другая. И с ней я знаком не был. На войне главное убить своего противника быстрее, чем он убьет тебя. На гражданке такие методы вряд ли помогут. Но на всякий случай имейте в виду, что у нас сработанная четверка, и против магов охраны я могу помочь». «Вы?» — удивленно воззрился на меня капитан. «Обо мне и о моих способностях он, видимо, не слышал». «Что ж, придется показать». «Каким образом?» Мгновенная концентрация, линии магии внутри откликнулись по мановению мысли. «Красный». Раскаленное до бела пламя окутало кулак. «Выплеск!» Мой кулак, как горячий нож сквозь масло, прошел через полуметровую каменную кладку стены, оставив в ней оплавленную дыру. Я мог бы, добавив энергии, разнести это здание по камешку. Я могу пригодиться, господин капитан, и не только в ближнем бою. Мне доводилось сражаться с архангелом. И, как видите, я все еще жив. Буду иметь это в виду. Капитан ошарашенно посмотрел на проплавленную в стене дыру. Такой маг нам действительно не помешает. Не беспокойтесь, господин капитан. Что такое приказ и воинская дисциплина, я знаю. Я и мои друзья будем действовать только тогда, когда вы скажете. Рад это слышать, облегченно выдохнул капитан. «Вы не похожи на остальных детей из высших кланов. Думаю, мы с вами сработаемся». Мы, наконец, дошли до конца скудно освещенного коридора, и Магнус потянул на себя скрипнувшую на ржавых петлях железную дверь с болтающимся на ручке тяжелым амбарным замком. Мы вошли, обнаружив внутри кучу народу. Мои телохраны, естественно, тоже были здесь и первым делом вцепились в стойки с оружием, расставленные вдоль стены. Остальные бойцы подгоняли амуницию и проверяли свои боевые жезлы. Причем не только те, что висели на поясах. Они, как я понял, не были рассчитаны на серьезный бой. В арсенале местной полиции все же нашлись игрушки и покрупнее. Я с удивлением увидел, как один из горгов, на голову меня выше и вдвое шире в плечах, вытащил из оружейного сейфа что-то вроде базуки. Заряды к ней крепились в объемном магазине снизу, и сейчас горг занимался тем, что сноровисто снаряжал его боеприпасами со светящимися синими навершиями. «Магический гранатомет!» «Нет, на огнестрельное оружие не похоже, да и не пользуются в этом мире огнестрелом. Для огнестрельного оружия нужен порох и производство качественной стали. И если порох здесь наверняка известен, то с железными рудами в этом мире большая напряженка. Да и зачем изобретать допотопную пищаль, заряжающуюся через дуло, как это было на заре огнестрельного оружия на Земле? Если есть магия, которая действеннее и гораздо быстрее. Этот мир пошел по другому пути развития, и слава Эйнштейну, что случилось именно так. Люди в этом мире обладали могучей магией, да, но никто не мог уничтожить огромный город, лишь нажав на кнопку. О химическом или бактериологическом оружии здесь тоже никто не слышал. Впрочем, существа, способные уничтожить целый город, в этом мире все же были. Колдуны, обладатели невероятной магии, способные сравнять с землей целую армию. И похоже, что одним из них становлюсь я. «Смирно!» — выпалил уже знакомый дроу-сержант, увидев вошедшего капитана. «Вольно!» — отмахнулся Ульберих. «Дарс!» «Усиленный боекомплект бойцам выдал?» «Так точно, господин капитан», — отчеканил дроу, зыркнув на меня желтыми глазами. «А что делать с новенькими?» «Экипируйте, выдайте защиту, а вот по оружию...» «Позвольте им самим выбрать», — обратился я к капитану и, дождавшись его кивка, подошел к своим друзьям. «Привет, босс!» — жизнерадостно воскликнул Лок. «Тут, похоже, заварушка какая-то намечается. Ты с нами?» «Куда ж я без вас?» — хмыкнул я, глядя на Элли, которая с неудовольствием примеривалась к тяжелой сабле, вытащив ее из стойки. Гар тоже крутил в руках что-то вроде тяжелой алебарды, и по его мрачной физиономии я понял, что и он недоволен выбором. «Оливер, отойдем на минутку». Рыжий отложил в сторону шипастую дубинку, которую до этого задумчиво рассматривал, и отошел вместе со мной в дальний угол оружейки. «Я все равно пойду с вами», — не дав мне даже рот раскрыть, выпалил птичка. «Даже не уговаривай!» «А я и не собираюсь. Идем все вместе. Впрочем, Гар, Лок, Элли, идите все сюда!» «Мастер?» — неслышно возник рядом демон. Элли отстала от Гара на долю секунды. «В общем, как я и говорил, мы уже влипли в неприятности. В каком-то казино будет происходить крупная сходка бандитов. Какая-то большая партия зеленой пыли или чего-то вроде того. У покупателей и продавцов около 30 бойцов охраны, плюс 4 мага-человека для магического прикрытия». «Зеленая пыль — это плохо, повелитель», — нахмурилась Элина. «Почему? Я так понял, что это какой-то наркотик?» «Если бы», — скривился Оливер, — «неужели ты никогда не слышал? Зеленая пыль — это наркотик особого рода, для магов. Особенно сильно действует на людей, на остальные расы он не оказывает такого сильного воздействия. Помимо чисто физического удовольствия, дает резкий приток магических сил, и на короткое время даже слабый маг может сравняться по силе с магистром. Вызывает привыкание, которое не вылечит ни один дор или маг жизни. Эта зеленая пыль появилась несколько лет назад, и у меня уже 2 друзей умерли от этой дряни». «Вот оно что. У кого-то голова соображает. Нашелся какой-то гениальный алхимик, создавший наркотик для магов. Привыкание мгновенное, лечению не поддается. И так как эта дрянь действует в основном на людей, какой слабый маг откажется хоть на мгновение почувствовать себя суперменом? И бьют эти неизвестные создатели магического наркотика по самой уязвимой части, по человеческой молодежи. Умно, ничего не скажешь. Не можешь победить в прямой схватке, побеждай из-под тишка. В этой войне все средства хороши. Но, как сказал один древний мудрец, если хочешь докопаться до истины, узнай, кому это выгодно. И выгодоприобретателей я вижу несколько. Империя Света и ниши, находящиеся сейчас в империи Тарун на самом дне социальной лестницы. Неужели власти ничего не видят? Хотя, судя по поведению майора Брина, ему было явно плевать. А может, он и сам был в доле с местными криминальными авторитетами. Шикарная обстановка кабинета и усыпанные перстнями толстые пальцы начальника районного отделения охранки говорили в пользу этой версии. Я только поморщился. Даже в магическом мире происходит то же, что и на Земле. Сращивание криминала с государственными структурами. Поэтому надо быть вдвойне осторожным. Бандиты могут быть предупреждены об операции охранного приказа и могут оказать ожесточенное сопротивление. Всего в оружейке вместе с моими друзьями находились 15 разумных. А это вдвое меньше бойцов, чем у бандитов. Черт, что же придумать? Надо бы посоветоваться с капитаном. Он, похоже, тоже трезво оценивает наши силы, судя по хмурому лицу и скрещенным на груди рукам. Похоже, капитан Ульберих на этом месте совсем недавно. И после армейского порядка и дисциплины здесь ему как серпом по известному месту. Да и с майором он явно не сработался, поэтому и согласился на мою помощь, потому как знал, что помощи больше ждать неоткуда. «Неравные силы, мастер», — подтвердил мои мысли Гар. «Дислокация противника неудобна. Вокруг много гражданских. Казино вряд ли будет пустым. В случае прямой атаки, несомненно, будут жертвы. Чем вооружены бойцы противника, мы не знаем, как не знаем, что там за маги прикрытия и на что они способны. Проигрышная партия, Александр. Возможно, если не учитывать нас, то наверняка так бы все и было. Они наверняка будут проверять товар и точно не станут делать это на виду у всех. Значит, верхушка наверняка будет где-то в отдельном помещении со своими лучшими бойцами-магами. «Босс, ты хочешь прихлопнуть верхушку?» — тут же сообразил Лок. «Да, есть у меня такая мыслишка», — не стал отнекиваться я. «Элли, комбинезон ночной тени тебе вернули?» «Да», — понимающе посмотрела на меня вампирша, и на ее лице впервые за долгое время расцвела предвкушающая улыбка. «И мне нравится ход твоих мыслей, повелитель». «Убрать разом всю верхушку?» — задумчиво нахмурил брови капитан, когда я поделился с ним своим планом. «Неплохая идея. Я тоже об этом думал, но у нас нет точных разведданных, где именно будет проходить передача товара. Да и как нейтрализовать остальных бойцов так, чтобы никого не задело шальным заклинанием? Казино «Золотая карта» — крупнейшее в районе и самое дорогое. Сейчас почти вечер, и значит, народу там будет предостаточно. Верхушку я найду. Поручите это дело моей... команде. В школе везунчиков нас обучали подобной тактике. Если устранить лидеров, то остальные бойцы уже вряд ли будут думать о серьезном сопротивлении. К тому же я надеюсь на эффект неожиданности. Конечно, вы командуете операцией, и последнее слово за вами. Но я бы предложил такой план. Устранить рядовых бойцов, стоящих на дальних подступах к казино, не составило больших проблем. Сержант Дроу был из местных и знал район как свои четыре пальца. Мизинец на правой руке у него отсутствовал, видимо, после какой-то старой драки. К месту, где находилось казино, мы подъехали на трех экипажах, запряженных ездовыми ящерами. И сержант, окинув нас внимательным взглядом, предупредил нас не хлопать дверьми, когда будем выходить. Подъехали мы, естественно, не к парадному подъезду, оставив экипажи в неприметном замусоренном тупичке. Жезлы горгов, помимо боевых заклятий, были снаряжены и усыпляющими. Видимо, именно таким меня вырубили в Золотом квартале. Сержант сжал поднятую руку в кулак, и бандиты с красными шарфами на шеях, стоявшие в оцеплении, мягко осели на землю. Подбежавшие горги быстро отволокли их в темный проулок, чтобы лежащие тела не привлекли внимания. «Банда Красного Лиса!» Капитан не стал сходу бросаться грудью на амбразуру, внимательно изучая обстановку. «Крупнейшая банда района! Взять бы ее главаря. Эта сволочь уже много лет уходит из-под самого носа при облавах. Болотного жрахаса ему вдышло». «Он наверняка будет при передаче наркотика», — ответил я, прогоняя энергию по телу. «Готовым нужно быть ко всему, а с учетом того, что регенерация меня покинула, так вдвойне. Особые приметы есть?» «Не с клички, понятно», — усмехнулся уголком рта капитан, передвинув деление шкалы на своем жезле. «Огненно-рыжий торг ни с кем не спутаешь». «О, вот и сородич Лока обнаружился, причем в столице. Что ж, попробуем взять его живьем, если получится». «Ну, мои бойцы на местах», — увидел Ульберих отмашку сержанта. «Теперь ваш выход. Надеюсь, ваш план сработает, милорд Нолти». «Просто Ксандр, господин капитан. Элли, ты готова?» «Готова, повелитель», — донеслось из пустоты, и капитан вздрогнул от неожиданности. В комбинезоне ночной тени вампирша была абсолютно невидима. Не было видно даже преломления света в том месте, где она стояла. «Хорошо, Элли, ждешь моей команды. Ты знаешь, что нужно делать. Гар, Лок, работаем по схеме 3 прикрытия. Оливер, смотри вверх, на тебе защита с воздуха. И старайся по возможности не убивать, просто вырубай. Птичка сосредоточенно кивнул, и по кистям его рук с тихим треском проскользнули голубые змейки электрических разрядов. «Ну что ж, начали?» Я закрыл глаза, сосредоточившись. Щелчок. Время замерло, люди и нелюди уже привычно превратились в серые манекены с сеткой пульсирующих кровью артерий. От меня через улицу к стене казино протянулась полупрозрачная тень, слившись с тенью от самой стены. Эту свою способность я проверил совсем недавно. Тени есть везде, и слившись с ними, я могу видеть все, даже то, что сейчас происходит за стеной. Полезное умение. Так, что тут у нас? Огромный общий зал казино «Золотая карта» был полон. Надеюсь, все сработает как надо, иначе жертв не избежать. Дерьмо. Охраны в общем зале и на лестнице, ведущей на второй этаж, оказалось больше, чем говорил капитан. Я насчитал 46 бойцов и различных амулетов, горящих разноцветными огоньками, у них хватало. Так, где же главари? Тень просочилась на второй этаж, скользнув по витой лестнице. «Ага, похоже, это здесь». Возле одной из дверей стояли два шкафообразных мордоворота, вооруженных чем-то посерьезней обычных накопителей и заклятий, спрятанных в амулетах и перстнях. «Значит, главари здесь». Тень проскользнула под дверью. Минута на изучение обстановки и противников. «Так, все ясно». Тень исчезла. Время вернулось в привычное русло. «Элли», — прошептал я, открыв глаза. «Второй этаж, четвертая дверь справа. Перед ней двое амбалов из охраны. Вооружены чем-то серьезным. Дверь обычная, без сигналок. Сразу за ней шестеро. Четыре мага прикрытия. Судя по ауре, два мага огня, один маг воды и один воздуха. На тебе только охрана перед дверью. Внутрь не лезь. Это приказ». «Постарайся снять охрану тихо и сразу же уходи оттуда. Остальное моя забота. Ты поняла?» «Слушаюсь, повелитель», — раздался из пространства голос вампирши. «Мастер, может, все-таки не стоит лезть в одиночку на четверых магов? Неизвестно, на что они способны», — не выдержал Гар. «Мы это уже обсуждали. На вас бойцы, которые находятся в общем зале. Вы подчиняетесь приказам капитана. Наверху вы мне будете только мешать. Лок, ты не забыл, что делать?» «Обижаешь, босс», — широко осклабился оборотень, расстегивая ремень форменных штанов и стягивая через голову рубашку. «Сделаю в лучшем виде. Они все просто обделаются от страха». «Ну вот и отлично». Я пару раз глубоко вдохнул, прогоняя и ускоряя до предела энергию внутри себя. «Капитан, мы готовы!» Ульберих сосредоточенно кивнул, подавая сигнал бойцам. «Элли, пошла! Лок, приготовиться!» Порыв ветра взметнул с земли опавшие листья и мусор. Я вновь закрыл глаза, призвав тень. Вернее, уже не тень, тьму. Мир вокруг стал черно-серым. От меня в сторону стен казино рванула плотная стена мглы, окутав их непроницаемой завесой. Странно, но ориентировался я в ней прекрасно. Я видел каждую травинку и слышал стук сердца игрока в большом зале казино, только что проигравшем в рулетку. Начали. Тьма рванулась внутрь, в одно мгновение затопив первый этаж казино. Раздался звон стекол, грохот выбитых дверей, и внутрь казино, подобно земным спецназовцам, влетели бойцы охранного приказа с моноклями ночного видения, позволявшим им видеть в кромешной тьме. А перед входом возник вздыбивший шерсть Лок, уже обернувшийся в свою звериную ипостась. Он раскрыл пасть и окрестности сотряс яростный рев. «Всем лечь на пол!» — раздался усиленной магией голос капитана. «Работает охранный приказ!» «Теперь мой выход. Маятник, Я выстрелил внутрь казино, в долю секунды преодолев огромный холл и общий зал, и молнией взлетел на второй этаж. Вот и та дверь. Два недвижных тела лежали на расстеленной на полу ковровой дорожке. У каждого из них было вырвано горло, и в нос ударил тяжелый запах крови. Работа Элины. Молодец, девочка, четко сработала. Выплеск. Толстая дверь сминается от пинка, словно картонная, срываясь с петель и влетая внутрь комнаты. А вот они, маги. Опытные успели поставить защиту, окружив себя завесами щитов. Кто бы сомневался, на такие серьезные сделки непрофессионалов и не возьмут. В меня тут же полетели заклятия. Рывок на ускорении вправо, я ухожу с линии атаки, и заклятия проходят мимо, обрушив стену за моей спиной. Нельзя останавливаться и изображать из себя мишень на стрельбище. Эти маги не чета студентам, вызвавшим меня на дуэль, и сдерживаться наверняка не станут. Силы в них, судя по полыхающим аурам, накачана прорва. Похоже, мой план взять верхушку бескровно можно отбросить, как заведомо провальный. Сдаваться они точно не намерены. Хорошо то, что помещение достаточно тесное, без окон, в нем нет второго выхода, и маги не могут применить самые мощные заклятия, опасаясь задеть своих. Чем я и воспользовался. Щиты на магах дело хорошее, но они спасают только от магических атак. А магию я сейчас как раз и не использовал. Рунс хорошо меня учил, в том числе и драки в ограниченном пространстве, чем я сейчас и воспользовался. Если бы у магов прикрытие было пространство для маневра, то дело для меня наверняка закончилось бы плохо. Но тогда я применил бы иную тактику, накрыв всех скопом заклинанием из арсенала тьмы. Строить из себя джентльмена в подобной ситуации и пытаться взять магов живьем было заведомо проигрышным делом. Запомни, Ксандр, любой разумный, неважно, человек он или нет, не может драться в трех случаях, говорил, заложив руки за спину и покачиваясь на носках, наставник Рунс, пока я отрабатывал комплексы с тяжелым шестом или шестилистом в тренировочном зале библиотеки школы везунчиков. Когда он не может дышать, не может двигаться и не может видеть своего противника. Есть много способов выиграть схватку с более сильным соперником. Надо только подобрать к нему ключ. Непобедимых бойцов не бывает. Рывок на ускорение к ближайшему магу, уже направившему на меня ладонь, вокруг которой завихрилась льдистая марева. Маг воды. Быстрый гад. В грудь мне рванулся полупрозрачный хлыст воды, но на том месте меня уже и не было. Развернувшись на правой пятке, я пропустил мимо себя хлыст, который развалил надвое стоявший возле стены столик. Тонкая струйка воды может разрезать металл, дело в напоре. А мощи у мага хватало, судя по количеству накопителей в его перстнях. Серия тычков костяшками пальцев по плечевым суставам, и руки мага безвольно обвисают. Заканчиваю дело примитивным ударом в челюсть. Правда, все-таки добавив энергии в удар. Маг отлетает от удара в уже бессознательном состоянии, врезаясь в двух своих товарищей, сбивая им прицел. Это хорошо, это мне на руку. Под шаг ко второму магу, на этот раз магу огня, удар выпрямленными пальцами в солнечное сплетение и щелчок в подвисочную впадину. Маг беззвучно раскрыл рот и рухнул без сознания, свалив на пол стоявший посередине комнаты журнальный столик с двумя раскрытыми чемоданами и рассыпав их содержимое, плотно упакованные пакетики коричневой бумаги с зеленой квадратной печатью и мешочки с золотыми монетами. Сколько же эта гадость стоит, если за нее платят золотом? Осталось двое противников, второй маг огня и маг воздуха. И вот последний, судя по насыщенной ауре, самый опасный соперник. Перемещаться из-за лежащих на полу тел и опрокинутой мебели мне стало труднее. А эти маги, судя по всему, привыкли работать в паре. В меня полетели заклятия, от которых я чудом успел увернуться. Маги прижались к стене, расстреливая меня заклинаниями. Черт, что-то эта драка затянулась. Внезапно свистнул рассекаемый воздух, и один из магов захрипел, схватившись руками за горло, которое пересекла тонкая кровавая линия. В стену выстрелила тугая струя ярко-алой крови. Этот уже не жилец. Разрублена артерия. Сознание автоматически анализировало происходящее, не отвлекая меня от основной задачи. Маг, заливая все вокруг себя кровью, рухнул на пол, оставив передо мной только одного противника. Раздумывать некогда. Если в скоротечном ближнем бою начнешь думать, то считай ты покойник. Инстинкты быстрее. Природные или вбитые насмерть жесточайшими тренировками, неважно. Я пригнулся, пропуская над собой лезвие ветра, чуть не срубившее мне волосы на затылке. Качнулся пару раз влево-вправо, сбивая магу прицел, и, вкачав остатки энергии в маятник, как в тот раз в битве с Архангелом, рванул вплотную к магу. Моя ладонь соприкасается с его грудью. Выплеск! Такого эффекта я не ожидал. Рунс в самую первую нашу тренировку показывал мне возможности этой техники на манекенах. Но я тогда так и не смог достичь подобной концентрации. Сейчас же все получилось само собой. Мага разнесло даже не на куски, а в мельчайшую кровавую пыль, которая окрасила меня и всю комнату в ярко-красный цвет. Я обернулся, чувствуя, как молотит сердце. Напряжение после смертельного боя отпускает не сразу. «Элли, я знаю, что ты здесь», — произнес я в пустоту. От стены отделился силуэт, до того сливавшийся с общим фоном. Кровь от разлетевшегося в пыль мага попала и на вампиршу, и ее комбинезон ночной тени перестал быть абсолютно невидимым. «Простите, повелитель, я должна была. Я ваш телохранитель и дала непреложную клятву». Раскаяния в голосе Элины не было ни на грош. «Ты могла попасть под шальное заклятие. Я ведь приказал не вмешиваться. Вот что мне с тобой делать?» Молчание в ответ. «Нет, ее уже не переделаешь. Кстати, только сейчас, при виде залитой от пола до потолка кровью комнаты, я вспомнил, что Элина давно не питалась. Как только удержалась еще, сила воли у вампирши была железной. Ладно, на первый раз прощаю. Ты когда последний раз кровь пила? Может, это сойдет?» Я указал на труп мага с перерезанным горлом, из которого еще продолжала толчками вытекать кровь. «Нет, этот человек уже мертв, повелитель». Силуэт дрогнул. Пошел волной, и передо мной возникла вампирша. На ней не было ни капли крови, в отличие от меня, наверняка похожего на какого-то монстра. «Я могу пить только живую кровь». Я повернул голову, посмотрев на двух забившихся в угол разумных. Что ж, похоже, взять живьем главарей у меня все же получилось. И один из них, щуплый, с рыбьими глазами, был человеком. «Может, его?» — кивнул я на дрожащего человека, незаметно подмигнув своей телохранительнице. «Для допроса капитану и одного хватит. Да и магов двое живых осталось. Угощайся!» «Спасибо, повелитель!» Вампирша зашипела, сгорбилась, из-под верхней губы выдвинулись кончики белоснежных клыков, и она сделала шаг к человеку, протянув к нему руки. «Нет!» — взвизгнул человечек, инстинктивно схватившись руками за горло. «Я все скажу! Я не виноват! Меня заставили! Это все наместник!» «Заткнись, жрахас вонючий!» Вызверился на человечка второй главарь. Ярко-рыжие, почти красные волосы, широкие плечи, обтянутые дорогим шелковым сюртуком. Большая, как котел, голова. И коротенькие ручки и ножки карлика. Так это и есть тот самый неуловимый торг. Красный лис? «Они же тебя на понт берут. Ни слова больше, если жить хочешь». Со стороны коридора загрохотали тяжелые шаги, и в комнату ворвались бойцы охранного приказа с жезлами на изготовку. Капитан был с ними. «Вижу, вы справились». Ульберев внимательно осмотрел свежеокрашенную комнату, меня, с ног до головы, уделанного кровью, и его брови поползли вверх. «Хотя методы у вас, конечно, да. Но это не мое дело. Разумеется, вы только защищались. Надеюсь, вы оставили в живых хоть одного свидетеля. Обижаете, господин капитан?» Я вытер лицо рукавом кителя. «Черт, всю форму уделал. А кровь просто так не отстираешь, тем более, что стиральных порошков в этом мире еще не изобрели. И все стирали по старинке, в тазике, возюкая белье по ребристой доске. Хорошо, хоть мыло было. Да, от душек здесь еще тоже не додумались. Мыло было серым, неприятно пахнущим, но оно хотя бы было. Двое магов живы, только без сознания, я указал на лежащие тела. У одного наверняка сломана челюсть, и вряд ли он сможет внятно говорить, но...» Я отошел в сторону, давая возможность капитану увидеть главную добычу. С этих даже волосок не упал. Я впервые увидел, как Ульберих улыбается. Но от этой улыбки мороз по коже шел. Доброй она никак не была. «Ну, вот мы наконец и свиделись, красный лис. У нас с тобой будет долгий разговор». Капитан кивнул бойцам, и те споро скрутили главарей и оставшихся в живых магов, защелкнув на их шеях аргитовые ошейники. Было видно, что в этом деле у них опыт был огромный. «Увести!» «Как все прошло внизу?» Мне до чертиков хотелось содрать с себя пропитанную кровью одежду и принять душ. От тяжелого запаха крови закружилась голова. Меня мутило, и хотелось побыстрее выйти на свежий воздух. Все прошло по плану. Капитан подошел к лежащим перевернутым чемоданам и присел на корточки, рассматривая рассыпавшееся по полу содержимое. Несколько отбросов пытались уйти, используя магию. Но ваши слуги сработали четко. «Ваш демон — это просто что-то. Я бы не отказался от такого бойца в своей команде». «Да, Гар хороший боец», — я рванул воротник на кителе. «Мне не хватало воздуха». Голос капитана доносился будто издалека. В голове стоял гул, сердце вдруг заработало с перебоями. То молотило часто-часто, то замирало, пропуская удары. Похоже на фибрилляцию предсердий. А вот это совсем нехорошо. «Что с вами, Ксандр?» Еле расслышал я сквозь гул, становившийся все сильнее. Окружающий мир потускнел, а потом с тихим хлопком погас, как перегоревшая лампочка, унося мое сознание в пучину тьмы.